Послушай, говори, столетняя змея, ты жив, пока ты осторожен. Будь на дворе сто раз весна. Есть смысл дорожить своей усталой кожей. Не верь, мой бледный друг, что всем одна судьба. Есть много троп в саду у Бога. Когда выходишь из себя, смотри внимательно, куда ты ставишь ноги. Среди видений не забыть пути назад и уцелеть куда как просто. Умей носить в себе свой яд и поделись, когда об этом вдруг попросят. Пусть древо жизни гнут безумные ветра. Держись на нем, сухая ветка, а ты неведомо куда бредешь и без разбора жрешь таблетки. Воистину к таким сильна, но коротка любовь ревнивая небес. Если жизнь твоя уходит с молотка, то значит твое место здесь. Дорогой станут одинокие следы, и вслед пойдут, сверяя вехи. Тепло в гробах у молодых и странных песен убаюкивает эхо.